А потом случилось чудо. В сентябре 1969 года хирурги вытянули твою ногу на 8 сантиметров, и ты прожил еще 40 лет. Писательство я не бросил, да и ощущение сиротства осталось при мне. Слишком долго вживался в роль. Вот и остался сиротой при живом отце. Бывает, человек худеет на 20 кило, и все вокруг делают ему комплименты, а он по-прежнему комплексует из-за своих габаритов. Все те долгие годы, что я оплакивал тебя, ты то оперировался, то болел, то выздоравливал, бил рекорды по остановке дыхания, играл в теннис, бегал на лыжах, впадал в депрессию, возрождался к жизни, короче, демонстрировал силу духа, который ни почем любые испытания. И только когда ты умер 30 сентября 2005 года, мне было уже 45, я, наконец, избавился от жившей в душе навязчивой мысли о твоей смерти, словно бы дав тебе вольную. На похоронах твой хирург, лечивший тебя врачи, вы стали друзьями, хоть у них и были причины иметь на тебя зуб. Своей живучестью ты бросал вызов медицине. Обсуждали твои рентгеновские снимки. Они не понимали, как ты ухитрялся ходить, плавать и танцевать с тремя искусственными суставами и болезнью Форестье. Форестье, годы жизни 1890-1982, французский врач. Заболевание обусловлено патологическим развитием костной ткани в связках и сухожилиях. От прогрессирующей кальцификации позвонки у тебя срослись и покрылись остеофитами. Очень долго, сам того не ведая, ты был живым свидетельством успеха французской медицины. Тебе первому успешно спротезировали тазобедренный сустав, и все ортопедические конгрессы открывались демонстрацией твоих рентгеновских снимков. Твоя шейка бедра из дюралюминия продержалась целых 36 лет и была достойна упоминания в книге рекордов Гиннесса. Потрафил ты дерматологу, сумев избавиться от неизлечимого грибка, разрушавшего твои ногти еще со времен Второй мировой войны. «По крайней мере, умру с чистыми руками», — без ложной скромности говорил ты. «На панихиде в церкви и на кладбище люди разных поколений воздавали тебе должное, повторяя один и тот же бередящий душу вопрос: кто же теперь будет нас смешить? Неутомимый комедиант, уморительный, неуправляемый, эгоцентричный и на редкость великодушный, ты шагал по веку, превращая свои трагедии в жизненный прорыв». Термин французского философа Анри Бергсона, основополагающее понятие в его теории творческой эволюции. Страдания в энергию созидания, хроническую депрессию в убийственный юмор, а талику наследственного безумия в педантизм в работе. Неподкупный адвокат и неутомимый клоун, герой войны и рьяный антимилитарист, человек правых убеждений, пользующийся уважением коммунистов еще со времен оккупации, поскольку долгие годы защищал интересы профсоюза работников общественного транспорта Ниццы, крупный землевладелец, реформатор законов об аренде, завоевавший особое расположение крестьян из долины Вара, которых ты спас, сумев истолковать в их пользу эти самые законы. Отныне, если арендодатель хотел изъять землю и передать подрядчику, компенсацию крестьянину начисляли, обсчитывая всю землю, а не только предназначенную на сельхознужды. Спортсмен, залатанный, отлаженный на манер биороботов из телесериалов 70-х «Бионическая женщина» и «Человек на 6 миллионов долларов», ты до самого конца оставался верен себе со всеми своими противоречиями, достоинствами и недостатками, превращая в шутку все, что причиняло тебе боль. Я вольный дух, но носки сам надеть не могу. Ту был боевой клич ветерана, всегда готов вернуться в строй и прийти на помощь тем, кому повезло еще меньше. Ты любил поговорить и умел держать язык за зубами, мог быть легкомысленным и твердым, как скала, непрошибаемым и излишне чувствительным, свирепо защищать справедливость и спасовать перед подлецом. Из-за спора с новыми савойскими соседями незаконно претендующими на сервитут проезда, ты нажил рак. Коллега подвела тебя, проявив небрежность, и все последние месяцы жизни ты копался в доисторических, в кавычках, документах, прецедентах и вещественных доказательствах. Ты вел себя как параноик, во власти одной единственной навязчивой идеи, и, наконец, извлек на свет Божий имущественные акты XIX века, неоспоримо подтверждавшие твои законные права, на которые твоя адвокатша отказалась ссылаться под тем нелепым предлогом, что ксерокопии вышли не слишком четкими. Ты всегда до конца сражался за интересы клиентов и был раздавлен необъяснимым, а, возможно, и преднамеренным поражением тех, кто якобы защищал твои интересы. Проиграв процесс, ты потерял не только землю, но и себя самого. Вирус предательства, преследовавший тебя всю жизнь, в конце концов взял верх над твоими антителами, воображением, равнодушием к материальным благам и умением прощать. Я оказался бессилен. Я всегда разгонял облака у тебя над головой. Но теперь мои попытки рассеять сгущавшуюся вокруг тебя ярость лишь ускорили конец. Ты считал, что тебя не понимают, не хотел отвлекаться от этого последнего в жизни сражения».